дом Павлова. Четырехэтажный жилой дом на площади Ленина в Волгограде, ставший одним из символов Сталинградской битвы, в котором осенью 1942 года держала оборону группа советских бойцов. Вечером 27 сентября сержант Павлов получил приказ осмотреть дом Облпотребсоюза, находившийся в 100 метрах от передовых позиций пехоты. Дом был прекрасным наблюдательным пунктом и хорошей площадкой для обстрела противника, поскольку из него открывалась панорама города на запад, север и юг в радиусе километра. Красноармейцы очистили здание. Вскоре на помощь разведчикам Павлова прибыл взвод лейтенанта Афанасьева. Когда немцы поняли важность потерянного здания и пошли в контратаку, их встретили мощным огнем. За 58 дней последующих боев обороной дома руководили разные командиры, но так уж вышло, что за ним закрепилось имя сержанта. Первыми домом Павлова это здание назвали артиллеристы, отмечая его на своих картах. Как дом Павлова он значился и в донесениях, и приказах по армии. К дому проложили подходы, соединявшие его с мельницей и соседним зданием, захваченным лейтенантом Заболотным. По ним прибывало подкрепление. В стенах проделали амбразуры для ведения огня. Подходы к дому заминировали. На оперативной карте Фридриха Паулюса это неприступное здание на площади 9 января было обозначено как «Фестунг» – «Крепость». Таких зданий, ставших опорными пунктами обороны, в полосе действий 62-й армии насчитывалось более сотни. Дом Павлова является не столько ключевой точкой, сколько символом схваток за постройки в центре города на Волге, наиболее известным примером таких боев. После войны дом Павлова был восстановлен и сейчас является жилым